Но мы должны хотеть это сделать. Мы должны шаг сделать, и Бог это будет делать, но не без нас. Я не эту тему буду говорить. Я говорил недавно в одной из ваших тут близких церквей на тему, что Бог наполняет благими желание твое. Желание твое Бог насыщает благами. Мы сейчас говорим, ну если Бог хочет, то пусть делает. Если Бог хочет, то пусть Он меня крестит Духом Святым. Если Бог хочет, то пусть Он вот то и то делает. А Писание говорит, ты должен хотеть. И это желание должно быть рождено Духом Святым. Не просто желание, что в голову взбредет, а по воле Божией. И когда это желание будет у тебя, то Бог наполнит благами твое желание. Слава Ему и благодарение. Даже не твои усилия, даже не твою работу, а желание твое наполнит благами. Поэтому, если я хочу, чтобы Господь вошел в мою жизнь, я должен готовить путь Господу. А когда дело касается церкви, вы знаете, что я на это сегодня хочу обратить внимание. Например, я прочитаю один текст Писания. Евангелие от Луки, 1 глава, 76-77 стихи. И ты, младенец, наречешься пророком Всевышнего, ибо предидешь пред лицом Господа приготовить пути Ему, дать уразуметь народу Его спасение в прощении грехов. Господу Иоанн Креститель должен был приготовить путь. Кажется, если Бог всемогущий, Он должен все готовить сам. А тут и нет написано, приготовьте путь Господу. Я это наблюдаю очень часто. Вы знаете, особенно тогда, когда я вот так вот объезжаю церкви, и где-то я узнаю, или мне говорят, или я вижу сам, что есть несвободных людей много. И тогда обычно берем группу, и, как правило, в пятницу отправляемся в эту церковь на целый день. Кажется, мы одинаковые. В одной церкви приезжают, они заложили пост, пастор все объяснил, рассказал все. Мы им начинаем с ним беседовать. Они понимают. Они потом приезжают в другую, они смотрят на себя такими глазами. Что ты на меня требует? Как будто я с луны свалился, как будто я марсианин какой-то. Они вообще не понимают, что это не требуется. Я им домой говорю, ну как тяжело было. Ну какой неприготовленный народ. Они не понимают простых вещей. Вы меня понимаете, о чем я веду речь? Дайте Господу народ приготовить, чтобы они понимали. Но если они не понимают, когда ты ему задаешь простые вопросы, а он смотрит такими глазами и не знаешь, что ты от него требуешь, промучишься. И думаешь, какая польза? А почему? Что мы можем ослабить, а Бог кто не ослабил? Но он предлагает свои пути, а люди абсолютно не понимают, зачем это надо вообще. Получить хочется, а что-то совершенно не приготовлено, не понимая, в чем дело, для чего это надо все. И как все-таки непросто было Иоанну Крестителю дать уразуметь народу спасение, прощение грехов. И там все и не поняли. Они ожидали от Иисуса Христа, что это будет тот мессия, который выгонит римлян, который будет кормить чудесным образом хлебами. Они совсем не хотели думать о том, что надо свои грехи выпотрошить. И это было так далеко. Они так этого не понимали. Они ожидали. Но их ожидания были напрасными. Потому что Господь хотел видеть людей чистых для Небесного Царства, которым можно было бы работать, делать что-то. когда сатана его искушал, я сегодня вспоминаю этот случай, пришел мне на память. Вы помните, пришел и говорит ему, показал во мгновение времени все царство мира и славу их. И помните, что он говорил? Все это я дам тебе, если паче поклонишься мне. Иисус сказал ему, он ответил на один из главных, самый главный. Господу Богу твоему поклоняйся, и Ему одному служи. Но здесь еще что-то стоит сзади. Иисус понимал, что грешник не может жить в Царстве Небесном. Вы понимаете, что оно предлагало? Сначала поклонись мне, то есть стань моим рабом. И вот что ты видишь, я тебе дам. Оно говорит, мне предано. И что же он ему дал бы? Толпу бандитов, наркоманов, блудников, пьяниц. Они же преданы ему. Ну ты мне их даешь. А что мне с ними делать? Они же тебе преданы. И Христос говорит, мне надо приготовить путь к их сердцам. Я заберу. Но я возьму их не преданными тебе, а преданными мне. Вы посмотрите, какой обман был? Они мне преданы, я тебе их отдаю. А что я с ними делать буду с твоими? Кто ты мне их отдаешь? Ты мне отдаешь прекрасное здание, а в этих зданиях заговоры куются. Там люди думают, как весь мир поработить, как уничтожить кого-нибудь в атомном пламени недругов своих. Ну ты мне дашь вот это? Вот приготовьте путь, вот мне не надо вот такое брать. Мне надо готовые люди, которые будут приготовлены сначала, чтобы они поняли, что вся проблема в моей жизни кроется в моем собственном грехе. Это было так непросто. Вторая проблема. Я очень коротко прочитаю. Вот в Евангелии от Луки написано. И предвидит пред ним в духе ищили и веди. Чтобы возвратить сердца отцов детям. Сегодня и сегодня существует проблема отцов и детей, правда? Я не знаю, вот в вашей церкви эта проблема решена. Вы с родителями дети заодно, прекрасно понимаете друг друга, поддерживаете друг друга. И вот просят дети и просят родители. Дети просят смирить их родителей, или нам ходу не дают нам делать то, что хотим мы. А родители просят, Господи, смири ты их, они делают лишь бы что. И вот все молятся Богу. Одному и тому же, а Бог стоит и думает, интересно, а кому же из них отвечать? Между детьми и родителями нет контакта. Путь не приготовлен, чтобы прийти ответить. Вы меня хорошо понимаете, о чем я веду речь? Что я понимаю сегодня? Приготовьте путь Господу. Я взял самую такую конфликтную ситуацию в мире, которая сегодня в общих странах. Отцы и дети. Родители не понимают детей. Дети не понимают родителей. Бог хочет войти в семью. Но Он не может. Путь не приготовлен. И для того, чтобы это сделать, на землю должен был прийти Иоанн Креститель. Не просто человек. А Господь о нем сказал так. Из рожденных женами не восставал больше Иоанна Крестителя. И это только для того, чтобы приготовить путь Господу. Чтобы Господь мог позже прийти, чтобы Он мог научить их, чтобы они поняли, что спасение в прощении грехов, и тогда Господь начал работать. Знаете, мои дорогие братья и сестры, мы сегодня хотим видеть пробуждение. Мы сегодня хотим видеть, чтобы наши церкви были наполнены людьми. Это нормальное явление. Об этом мы вообще молимся. Я молюсь, мы хотим, чтобы так было. Но если церковь будет не приготовлена, Бог не даст сюда людей. Вы меня понимаете хорошо, о чем я веду речь? Приготовьте путь Господу. Пусть будет единство. Пусть не будет никаких кланов. Пусть не будет кучек, которые одна против другой воюют. Если это есть, не пойдут люди, Бог не даст. Мы же их покалечим здесь. Мы же каждый будем звать себе и говорить, вот там плохо, а у нас только хорошо. Ты его не слушай, он такой расщекой, а это еще хуже. Пойдет там этот будет говорить, это у них он так плохо, а у нас, вот идите к нам, эти подумают, скажут, слушайте, а куда мы попали? И вот сегодня Писание говорит нам, мы сегодня проще, мы правильно делаем. Но Писание говорит, приготовьте путь Господу. И когда путь будет приготовлен, и когда Господь придет, это будет покаяние, это будет исцеление, это будет, ну что вы еще хотите, крещение Духом Святым, это будет освобождение полноценное, и дело не в Господе, но приготовьте путь Ему, и прорубь и сделайте щеки Ему, всякий долг да наполнится, всякая гора и холм да понизится, кризис не выпрямится, неровные пути сделаются гладкими, и тогда узрит всякая плоть спасение Божие. Слава Господу и благодарение. Кто-то однажды сказал, и я с этим согласен. Я думаю, будете согласны. Когда он сказал такую интересную мысль. Бог один. Нет много богов. Но Бог – это коллективная личность. Там есть Отец, там есть Сын, и там есть Дух Святой. Церковь тоже одна. И ваша церковь тоже одна, ганцельская, поместная. Когда мы говорим «церковь», она одна. Когда спрашивают, а сколько у вас членов? Ну, сколько у вас, я не помню, сколько у вас членов. Кто помнит? Наверное, 100, может, больше. О, даже 185. Так вы одни или вас 185? Когда я говорю церковь, она одна. Когда а сколько вас? 185. Так сколько вас в конце концов? 185 или одно что-то? И одно, и 185. Во всяком случае, должно быть так. Что одно, что 185. Но где-то надо приготовиться, чтобы так было.